Даже когда пациент молод и физическое состояние его эректильных тканей вряд ли может быть проблемой, урологи склонны, не прибегая к ригискану, прописывать лекарства типа Виагры. Я спросила Ира Шарлипа, пресс-секретаря Американской урологической ассоциации и профессора урологии Университета Калифорнии в Сан-Франциско, почему таким мужчинам прописывают лекарства, если их проблема, вероятнее всего, психологическая. «Такие пациенты попадают в порочный круг», — ответил он. «Когда беспокойство, что эрекции не случится, и создает проблему». С помощью ингибитора PDE5 этот порочный круг разрывается. Мы используем его как мост, но в то же время я всегда рекомендую всем таким пациентам поработать с сексопатологом или с психологом, если у них есть такое желание. Майкл Лоу приводит слова медицинского эссеиста Франца Александера относительно преобладания медицинского, а не психологического подхода к недугам, подобным импотенции. Александр говорит, что неприятие медицины психосоциальных факторов возвращает к давним дням, когда медицина воспринималась как колдовство, изгоняющее бесов из тела. Медицина 20 века старалась забыть свое темное прошлое. И это очень плохо, как мы сейчас выясним. В средние века считалось, что мужчина становится импотентом, потому что его проклял бес или ведьма, выступающая как полномочная представитель дьявола. Согласно Malleus Maleficarum, руководству по ведению судебных процессов над ведьмами с перечислением методов снятия проклятий и заговоров 1491 года издания, ведьмы могут наслать как импотенцию, так и бесплодие. Некоторые проявляют весьма изощренное понимание мужской физиологии. Если импотенция достигается простым подавлением энергии данного органа, то бесплодие требует от ведьмы предотвратить приток семени к данному органу посредством закрытия семенных протоков, чтобы не допустить семя гениталиям. Ведьмы же без знаний в области андрологии использовали более простой способ – заставляли пенис исчезнуть. Авторитеты, цитируемые в Malleus Maleficarum, не сходятся в том, действительно ли данный орган исчезает или индивидуум под воздействием колдовства пребывает в убеждении, что он исчез. Автор цитирует безымянного почтенного отца доминиканца, который на исповеди услышал от одного из своих прихожан, что тот под воздействием колдовских чар потерял свой член. Пастор посоветовал ему снять одежду и поискать недостающий орган. Автор Малеуса пишет о странном явлении, когда пенисы сосредотачиваются в птичьих гнездах, которые он считает доказательством того, что они исчезают буквально. Что тогда думать о тех ведьмах, что порой собирают мужские члены в больших количествах, по 20-30 штук, и кладут их в птичьи гнезда или запирают в сундук, где они шевелятся, как живые, едят овес и кукурузу, как многие видели и повсеместно рассказывают? На этот вопрос я не могу ответить. Могу лишь пожалеть о том долгом изнурительном пути, которые проделали юридические издания после 1491 года. Рекомендации по лечению импотенции показывают, что средневековые авторитеты все же, возможно, подозревали, что ее причина скорее психологическая, нежели сверхъестественная. Мужчине, на которого было наложено это проклятие, неизменно советовали подумать, кто мог его наслать. А потом попытаться найти разумный подход к подозреваемой персоне, сесть и поговорить. Смягчите ее ласковым словом, после чего пенис обычно восстанавливается. В качестве запасного варианта книга советует проклятому применить силу. В поздние 1700-е в импотенции стали обвинять уже не сверхъестественные силы, а самого мужчину. В 1760 году увидела свет тоненькая, но весьма пагубная, в высшей степени шарлатанская книжонка под названием «Онанизм или трактат о болезнях, причиняемых мастурбацией». Это искусное соединение беспристрастности и морализаторства распространилось, подобно вирусу, в медицинских кругах всей Европы и Соединенных Штатов Америки. Импотенция объявлялась болезнью благоприобретенной, несущая семя сперма считалась живым источником жизненной энергии. Концепция семени как источника жизненной силы восходит к фараоновым временам Древнего Египта, когда Всетворцу, богу Атону, понадобилось создать пару богов-помощников, он стал мастурбировать. Из его семени появился бог воздуха Шу и по нисходящей богиня влаги Тифнут. Это и другие легенды детально отображены в нескольких иллюстрированных эротических папирусах, о которых я узнала из работы уролога Шакейра «Половая жизнь в Египте времен фараонов с точки зрения уролога». В статье Шакейра приводятся рисунки, изображающие мастурбацию Атона. Он это делает ртом и, как обычно, изображен в профиль. Наибольшую известность получил Туринский эротический папирус, пребывающий в непосредственной близости от Туринской плащаницы. Чтобы не перепутать, на этом папирусе изображены люди, занятые сексом на колеснице, а также в позе Геба и Нут. Последнее изображение Шакейр включил в свою работу. Подпись гласит, что мужчина несет на плече мешок и берет ее сзади. Предполагалось, что ее количество, конечно, подобно каменному углю или выплатам по медицинской страховке, и горе тому мужчине, который расточает ее без пользы. Мастурбация и случайные связи, особенно с уродливыми женщинами, которые вытягивают жизненные силы быстрее, чем красивые, ведут ко всякого рода телесным скорбям. Вливание спермы в любимую женщину не иссушает жизненные соки, потому что, как выразился автор трактата «Онанизм» Самуэль Тиссо, радость душевная восстанавливает потери. Онанизм и иже с ним, чрезмерное сладострастие, мастурбация и воздержание, согласно американскому врачу Джозефу Хоуи, стали особенно актуальны век спустя, причем не менее истерически. Граждане боялись, что мастурбация вызывает не только импотенцию, но и слепоту, болезни сердца, безумие, глупость, потливость ладоней, гнойные прыщи на лице, кислую отрыжку, зловонные ветры из гузна, налет на языке, сутулость, дряблость мускулов, круги под глазами и нетвердую походку. Викторианская версия нынешней антикокаиновой кампании, где крупным планом угреватые щеки и серые зубы, ибо суетное соображение суть сила куда более мощная, чем медицина. Все это Тиссо воплотил с наибольшей силой в описании воздействия самополюции на часовщика, которого он обозначил инициалами ЛД. Бледная водянистая кровь то и дело капает у него из носа, постоянное слюнотечение. Подверженный приступам поноса, он непроизвольно испражняется в постель, у него постоянное семяизвержение. Ага, а эти часы, что вы продали мне, они всегда стоят? Об импотенции и говорить нечего. Стоит помастурбировать несколько месяцев, и вы превратитесь в человека, с которым в постель не ляжет никто и никогда. И тогда рецепт лечения проблем с эрекцией прост. Завязывай с мастурбацией, не расточай жизненные соки впустую. Страшно то, что расточать эти самые соки запрещалось даже непроизвольно, во сне. Ночные полюции также предписывалось прекратить. И здесь уж одной силы воли недостаточно. Требуется техническая поддержка. Требуется, как это сформулировало патентное ведомство США, устройство для предотвращения и контроля непроизвольного семяизвержения. Но чаще патентное ведомство для обозначения антимастурбационных устройств изобретало эвфемизмы. Самым распространенным было хирургическое приспособление, Или санитарное устройство, словно швабра или защитный экран, способны сдержать непроизвольные сексуальные импульсы. Простейший вариант – колючее кольцо для пениса. Изобретенное в 1850-е годы, оно представляло собой регулируемое расширяемое металлическое кольцо, надеваемое перед сном на пенис. И если пенис спящего восставал, кольцо раскрывалось шире, обнажая металлические шипы, которые при дальнейшей эрекции вонзались в плоть и будили спящего. В позднейших высокотехнологичных вариациях расширяемое кольцо соединялось со звонком будильника или гнойные прыщи электрошоком. Было и приспособление, контролировавшее длину, а не толщину. На головку члена надевался колпачок, придававший ему вид собачьей морды в наморднике. От него с двух сторон шли цепочки с зажимами, которые крепились к лобковым волосам. Я передаю слово Джеймсу Боуэну, владельцу патента США номер 397106. Пусть сам опишет, что происходит далее. Когда приближается полюция, устройство поднимается вместе с органом, и зажимы достаточно больно тянут за волосы. Многие из этих патентов включают также и приспособления для использования днем, вплоть до механизмов с замком и ключом. Ибо на самом деле покупатель, которому они предназначались, был отнюдь не кающийся мастурбатор, но озабоченный родитель или еще чаще – безумный воспитатель сиротского приюта. Наделенный законным статусом псих, готовый на всех надеть противорукоблудное устройство, причиняющее, по словам Рафаэля Сонна, изобретателя механического футляра для пениса, сильную физическую боль и, возможно, увечья. Патент Сонна читается как руководство для действа в духе маркиза де Сада с тисками для членов, сжимающими элементами, зубцами, вилками и тупыми стержнями ударного типа. По счастью, родителей анонистов младше 8 лет призывали применять менее радикальные превентивные меры. Просто привязывать ручонки к изголовью кровати, а штанишки шить без карманов. Выбросить деревянных лошадок, убрать канаты из школьных гимнастических залов. Одним из главных кайфоломов в крестовом походе против мастурбации был американский врач Уильям Робинсон. В его практическом исследовании причин, симптомов и методов лечения импотенции и других сексуальных расстройств у мужчин и женщин 1916 года есть большая глава о предупреждении преждевременного пробуждения сексуального инстинкта у детей. Я настоятельно советую родителям не позволять детям смотреть чувственные музыкальные комедии и постановки непристойных водевилей, поучает Робинсон, сам, видимо, принадлежащий к тому самому тупоударному типу. Многие мои пациенты говорили, что их первая мастурбация случилась, когда они смотрели музыкальное представление. Мысленная мастурбация тоже не приветствовалась. Очень редко бывает, пишет Робинсон, чтобы людям, посвятившим все свое время строгому умственному труду, не приходилось платить за это сексуальной слабостью или импотенцией. И далее описывает случай известного математика, которого при каждой попытке полового сношения увлекала какая-нибудь абстрактная математическая проблема, отчего попытка и проваливалась. Несколько противоречивый совет, приведенный в книге «Мастурбация. История великого террора», дошел до нас по милости доктора Кроммелинка, который рекомендовал запоминать трудные отрывки исторических и философских текстов, когда одолевает желание помастурбировать. Кажется, что любая деятельность, сон, мышление, поглощение пряной пищи, посещение представлений с тетушкой Мэйм приведет неосторожного представителя мужского пола на неверный путь самополюции. И нельзя облегчиться без угрызений совести. Кроммелинг призывает джентльменов избегать прикосновений к своим гениталиям, чтобы ненароком не возбудиться, даже во время мочеиспускания. Мочитесь быстро, не трясите пенисом, Пусть лучше несколько капель мочи попадут в штаны. Тем же, кому не удавалось обуздать свои импульсы философскими трактатами и другими противорукоблудными мерами, угрожало суровое лечение. Робинсон, между прочим, пишет, что в двух или трех случаях он прикладывал к детским гениталиям докрасна раскаленный прут. Джозеф Хоуи лечил 6-дюймовым шприцем в уретру. Нет лучше шприцев доктора Бумстеда. Горькая ирония состоит в том, что регулярное семяизвержение выполняет важную биологическую функцию. Сексолог Рой Левин объяснил мне, что если сперма застаивается в организме больше, чем на неделю, начинают развиваться разнообразные аномалии. Прекращение или уменьшение ее выработки, усыхание, сморщивание и искривление члена, отсутствие эрекций. Все это ведет к подавлению сексуальной функции в зародыше. Левин считает, что мужчины так часто мастурбируют именно поэтому. Такова стратегия эволюции. Если регулярно спускать, то вырабатывается свежая сперма. Таким образом, повышается вероятность успешного оплодотворения, заложенная в наших генах. Впрочем, если цель – зачатие, то сперма не должна быть слишком свежей. Ежедневные мастурбации могут понизить количество сперматозоидов на эякуляцию. Нужно дать им немножко времени, чтобы восполнить ряды. Оптимальной для зачатия Левин считает 5-дневную сперму. Тяжела была судьба импотента во Франции на рубеже 16-17 веков. Это была эпоха судебных процессов над импотентами. В сравнении с судьями, на этих процессах времен реформации доктор Бумстед просто фея дроже. Когда теологи придают браку статус святыни, импотенция, соответственно, становится уже не просто источником фрустрации, но настоящим преступлением. А поскольку считалось, что импотенция возникает от неумеренного расходования семени, то из этого делался вывод: если мужчины не хватает на собственную жену, значит, он слишком много внимания уделяет чужим или уж во всяком случае неумеренно мастурбирует. Как бы то ни было, но эрекция мужчины входила в юрисдикцию суда по той причине, что импотенция являлась законным основанием для развода. Женщине, желавшей разорвать ненавистный брак, достаточно было обвинить в ней мужа, пусть и безосновательно. И если жена выигрывала процесс, мужчину не только штрафовали и запрещали жениться повторно, но и заставляли вернуть приданое семье жены. Действия представителей закона, которое влекло за собой обвинение, являли собой зрелище более сюрреалистическое, чем Майкл Джексон в пижаме, хотя и здесь подсудимый тоже был, так сказать, в пижаме. Мужчина, чтобы выиграть процесс, должен был доказать свою способность, как говорят в наши дни, достигать эрекции и поддерживать ее на должном уровне. Это предполагало визит, а зачастую 2-3-4 визита целой группы экспертов и проверяющих. Человек 15 врачей, хирургов и всякого рода законников с дощечками для письма и в пенсне. Подсудимого проверяли на дому, а не в зале суда, но едва ли это было менее оскорбительно. В условленный час группа приходила и ждала за дверями спальни, пока обвиняемый не крикнет, что готов к осмотру. Проверяющие входили и выстраивались вокруг кровати, а обвиняемый, откинув одежды, демонстрировал то, чем обладает. Они были строгие критики. «По прибытии мы нашли его в состоянии эрекции», говорится в одном отчете, который Пьер Дармон цитирует в своей книге «Дело об импотенции». Но этого было недостаточно для выполнения супружеского долга. Откуда же они это узнали? Наклонились и пощупали. Потрогав восставший член, мы установили, что он вялый. Умножая оскорбления, проверяющие, отвлекшись от своей непосредственной задачи, начинали отмечать и комментировать не имеющие отношения к делу анатомические особенности или физические недостатки. В заднем проходе мы увидели распухшие геморроидальные узлы. Читаем в отчете о некоем Жаке Франсуа Мишеле. А у другого подсудимого, отчет о котором тоже приводится в книге Дармона, барона Даржантона, не было видимых кульон, яичек, но было нечто похожее на кошель без единого саверена, который он старательно прятал таким манером, словно у него ничего нет, кроме члена, да и тот гораздо меньше, чем обычно бывает у мужчин. Часто подсудимые прибегали к чрезвычайным мерам. Маркиз де Жевр нанял театральную труппу, чтобы перед самым приходом проверяющих посмотреть у себя в будуаре непристойный водевиль. Остальные просто мухлевали. Месье Мишель, тот, что с распухшими геморроидальными узлами, открыл себя только с левой стороны, а в это время пальцами правой руки нажимал на корень пениса. Жаль, что Роберт Барри тогда еще не родился. В 1907 году Барри получил патент на потайную шину для пениса, которая вытягивала сникший орган вдоль тонкого прута между двумя металлическими кольцами. Одно, скрытое в складках крайней плоти, а другое в лобковых волосах, таким образом демонстрируя на первый взгляд естественный и неоскорбительный вид, дабы отвести подозрения противоположного пола. Около 1550 года возникла не менее абсурдная идея. Медицинский эксперт, довольно-таки известный, вынес заключение, что сама по себе эрекция не может считаться достаточным доказательством потенции. Теперь обвиняемому надо было доказать перед лицом шеренги проверяющих, что он способен взобраться на жену и кончить, как выразился доктор, в соответствующее отверстие. И гениталии жены вызывали теперь самое пристальное внимание суда. Женщину подробно осматривали, чтобы выяснить, раскрылась ли она больше, чем при предыдущем осмотре, и случилось ли истечение спермы, и куда, и какого рода. Ситуация напоминала то ли изнасилование, то ли бурлеск, ведь если муж успешно выполнит свою задачу, то жена проиграет процесс. Муж жалуется, что его половина не позволяет ему осуществить половой акт и не впускает в себя. Жена отвергает это обвинение и клянется, что он засунул в нее палец и только таким образом заставил ее открыться. К счастью, в 1677 году настал конец всему этому. Государственный прокурор объявил эту практику неприличной и оскорбительной, и Конгресс отправил такие суды, как говорится, в соответствующее отверстие. В то утро пациент доктора Су подвергся публичному осмотру, хоть и не французским судом над импотенцией, но все же. Мужчина лежал на виниловом операционном столе, руки за головой. Я выглядывала из-за спины доктора Су, делая вид, что я тоже отсюда. Если бы не седины, больше 35 пациенту не дашь. Он выглядит одновременно и интеллектуалом, и атлетом. Мечта любой мамочки. По ходу дела он болтает с доктором Су, который переводит для меня. Каждое утро он чувствует возбуждение, набухание. Сексом он пока не занимался, но... Никакого давления, никакой боли. На пациенте свободные хлопковые шорты, которые доктор Су велит ему опустить. Я хватаю журнал со стола доктора Су и делаю вид, что читаю. Журнал издает Тайваньская ассоциация андрологов. Ее эмблема – вариация на тему кадуцея медслужбы армии США со змеей и мечом. Пенис, окруженный с флангов свободно парящими яичками. Без тени смущения мужчина спускает штаны. Может быть, думает, что я медсестра? Может быть, у них на Тайване это иначе? Может быть, население относится к сексу и наготе как к само собой разумеющемуся, в отличие от нас в Штатах? Я заметила, что в гостиничных номерах в Тайбэе на тумбочке лежат презервативы, как в американских Библии. Вчера вечером я, сидя перед телевизором и переключая каналы, наткнулась на местный телемагазин. Мужчина в бейсболке скучным голосом рассказывал о мобильном телефоне Nokia, на экране появлялись данные. Но фоном рассказа о великолепных качествах этого телефона звучала песня «Взволнованный настырный женский голос». «Я не знаю, как тебя зовут, но это не важно. Давай скорее как следует потрахаемся, безумно грязно долго». И я подошла к пациенту. На вид он был слишком молод, чтобы испытывать проблемы со старением эректильных тканей. Может, у него психологические проблемы? Может, лучше применить терапию? Кто знает. Может быть, он не хочет разбираться с таинственными силами собственных эмоций, предпочитая пожертвовать венами. Стремление сделать импотенцию проблемой физиологической, а не психологической, объяснимо. Но осторожнее. Не всегда можно доверяться науке. Во всяком случае, первое широкомасштабное хирургическое лечение импотенции оказалось грандиозным фарсом. Глава 7. Продавцы яичек. Если 2 хорошо, может 3 еще лучше? Если вам 82 года и у вас 64 жены, то тут уж никакое подспорье не будет лишним. Для Камиль Паши, визиря важного чиновника Отаманской империи, таким подспорьем стало яичное консоме. Каждый день Паша пил бульон, сваренный из яичек молодых и здоровых представителей копытных. Пристрастие визиря к этому мерзкому супу привлекло внимание Скеваса Зервоса, акушера при гареме Паши. Зервос наблюдал за евнухами из гарема и задумался, почему удаление яичек делает мужчин женоподобными. Так он начал развивать теорию о семенниках как ключе к мужской состоятельности длиною в жизнь. В промежутках между принятием родов Зервоз принялся экспериментировать. Он пытался восстановить силы пожилых кроликов и собак, пересаживая яички от более молодых особей престарелым. В 1909 году Зервоз опубликовал работу, трогательно названную «Любопытные эксперименты с половыми органами самцов». Он стремился популяризовать свои технологии так, чтобы они, наконец, стали доступны для всех мужчин. Визирь был не в восторге. Он обвинил Зервоса в организации заговора, утверждая, что тот желает восстановить мужскую силу его евнухов. Страшась за свою жизнь, Зервос бежал в Афины. Там, в 1910 году, в первый и отнюдь не в последний раз, яичники обезьяны были пересажены человеку. Зервоз рекламировал свою технологию как средство для лечения импотенции и старческой немощи. Пошла молва. В 1916 году пересадка яичек распространилась уже достаточно широко. Профессор мочеполовой хирургии при Чикагском колледже терапии и хирургии Фрэнк Лайтстон в первой из 2 статей для JAMA подчеркнул благотворное влияние тканей третьего яичка. В этом случае речь шла о человеческом семеннике, имплантированном в мошонку вдобавок к тем 2, которыми мужчину наделила природа. Мошонка обладает свойством сильно растягиваться, что делает ее отличным кандидатом для использования при пересадке кожи. Исследователи из Ожогового института храмовников в Галвестоне, штат Техас, дошли даже до того, что окрестили эту волосатую сумку спасителем жизни. В интернете можно наткнуться на картинки, изображающие мужчин с мошонками размером с огромные надувные мечи, распространенные в дни моей юности. Однако такие побочные эффекты сильно превосходят нормальные возможности растяжения мошонки. Эти мужчины страдают слоновой болезнью, и если вы заботитесь о своем душевном спокойствии, то не будете набирать в Google запрос «мошонка» и «слоновая болезнь». Хотя возрастание сексуальной силы и появление мощной и продолжительной эрекции чаще всего назывались в числе положительных результатов, по мнению Лайтстона, секреция этой вспомогательной половой железы помогает справляться со многими проблемами пожилого возраста, высоким давлением, старческим бессилием, атеросклерозом. В числе прочего, Лайтстон описал случай излечения 22-летнего молодого человека, который помимо других недугов страдал от следующих бед: неразборчивый почерк, бессвязное рассуждение об архитектуре. Кажется, нет такой болезни, которую не одолело бы дополнительное мужское яичко. Изначально Лайтстон обращал внимание на мужчин, чьи собственные железы были явно недоразвиты или дефектны. Например, 17-летний юноша без малейших признаков половой зрелости с яичками размером с небольшую лимскую фасолину. Или мужчина 21 года, страдающий от не дающего ни удовольствия, ни удовлетворения коитуса, с яичками размером с турецкий боб. Сначала Лайтстон ассоциировал сморщенные мужские половые железы с орехом, но затем мудро обратился к семейству бобовых для характеристики размеров. Возможно, сравнение с орехом ему казалось неприличным. Когда дело пошло на лад, Лайтстон начал расширять круг пациентов, оперируя также и мужчин с яичками нормального размера. Одним из первых он провел операцию на себе. С поиском пациентов у Лайтстона проблем не было, а вот найти доноров было сложнее. Хотя единственное яичко, как и одинокая почка, способно выполнять обязанности своего отсутствующего собрата, редкий мужчина согласится заняться благотворительностью, отдавая собственные половые органы. Не имея возможности сделать запас яичек дееспособных молодых мужчин, Лайтстон нашел прекрасный выход – яички мертвых молодых мужчин. Видимо, у него был приятель в городском морге, и в то время молодые мужчины в Чикаго, ставшие жертвами несчастных случаев, рисковали заплатить за свою неосторожность вдвойне. Чаще всего невольные доноры описываются как погибшие в результате несчастных случаев. Два несчастных подростка, один в 1918 году, другой в 1915, умерли от разможжения головы. Возможно, кто-нибудь заинтересуется, не бродил ли случайно Фрэнк Лайтстон по темным аллеям чикагского Саутсайда, вооруженный чем-то побольше и потяжелее турецкого баба. Лайтстон настаивал, что, взяв яички мертвых мужчин, нужно провести операцию немедленно, пока орган не начал разлагаться. Однако с течением времени сам стал нарушать собственное же правило. Яички первых доноров считались негодными, если операция не проводилась в течение 6 часов. А позже органы могли пролежать на льду 36 или даже 48 часов. Серж Воронов, французский врач, занимавшийся трансплантацией половых органов, не допускал подобного промедления. Эмигрант родом из России полагал, что пересадку надо производить в считанные секунды, чтобы изменения в клеточной ткани не подорвали жизнеспособности органов. Воронов мечтал, что когда-нибудь будут созданы специальные клиники, где пациенты находятся в полной готовности к пересадке требуемых органов от жертв несчастных случаев, которые доставляются незамедлительно. В Америке ближе всего к подобной возможности подошли в камерах смертников тюрьмы штата Калифорния-Сан-Квентин. Тюремный врач Сан-Квентина Лео Стэнли провел 30 экспериментов. Далее я расскажу о них подробнее. Отрезая половые органы только что казненных заключенных и пришивая их пожилым или преждевременно состарившимся местным обитателям. Меж тем, Серж Воронов, не имевший контактов в тюрьмах или моргах, был вынужден воспользоваться альтернативным источником свежих – тестикул. Воронов обратился к приматам-обезьянам. В основном это были шимпанзе, иногда бабуины. Возможно, вам будет интересно узнать, что тестикулы бабуинов гораздо больше, чем у их популярных на телевидении сородичей. Они настолько большие, что Воронов разрезал их пополам, прежде чем пересадить пациентам. Вторая часть книги Воронова 1925 года «Омоложение посредством пересадки ткани» – это перечисление конкретных примеров. Стареющие мужчины высокого общественного положения платили обаятельному французу астрономические суммы, чтобы им в мошонке хирургически вживляли обрезки органов шимпанзе. Помимо этой инновации в медицине, Воронов первым придумал делать медицинские фото до и после. До всегда сидят, в то время как многие после на снимках в движении. 70-летние мужчины в шарфах и гетрах идут или прыгают по лужайке, демонстрируя обретенную мужскую силу. Однако, по свидетельствам пациентов, многие операции Воронова заканчивались провалом. «Мужская слабость едва-едва отступила», — отмечал один. «Сам я стал немного активнее, а вот сексуальная функция улучшилась совсем чуть-чуть. Вот и все», — ворчал другой. «Мне все хуже и хуже», — говорил третий. Воронов, вероятно, тосковал по тем давним дням экспериментов в трансплантации, когда никто из пациентов не жаловался и не публиковал отрицательных отзывов, поскольку не смели. Начав свою карьеру в 1913 году, Воронов взял яички более чем сотни молодых баранов, разрезал их и пересадил части несчастным старым особям, которые после этого передвигались как молодые, сделались воинственны и агрессивны, полны энергии и мужской силы. По своему обыкновению, Воронов отобрал некоторых животных и сфотографировал. Впрочем, когда они глядят на меня с неподвижных картинок, я не вижу никакой разницы между до и после. Милая деталь. Воронов давал своим пациентам клички, но не таким способом, как принято именовать домашних животных. Он называл их по принципу, принятому для обозначения духов, или в данном случае скорее как нелепое название линии одеколона. Старый баран номер 12. Старый баран номер 14 и так далее. Лео Стэнли из Сан-Квентина больше повезло с подопытными. В 1922 году он опубликовал работу по эндокринологии, где подвел итоги более 1000 операций по пересадке яичек. Доноры были разными. 20 казненных заключенных Сан-Квентина и партия разнообразных копытных, в том числе козлы, бараны, кабаны и олень. Результаты оказались прямо-таки изумительными. 49 из 58 астматиков сообщили об улучшении, равно как и 3 из 4 диабетиков и 3 из 5 эпилептиков. А также 81 человек из 95 страдающих от сексуального истощения и 12 из 19 импотентов. Два последних недуга впечатляют более всего, учитывая, что Стэнли имел дело только с мужским контингентом тюрьмы. Еще более поразительный факт. 32 из 41 мужчины сказали, что они стали лучше видеть, и 54 из 66 угреватых сообщали об уменьшении количества прыщей. Видимо, они ежедневно их пересчитывали. Доктор Стэнли не сказал лишь об одной вещи, которую упомянул Дэвид Гамильтон, автор работы к вопросу о половых железах обезьян. Люди, принимавшие участие в опытах, были досрочно освобождены или же получили деньги. Возможно, они в какой-то мере были вынуждены сказать доктору то, что он хотел услышать. Сергей Воронов тоже сообщал об успехах своих пациентов, и это производило странное впечатление. Он и хвастался, и проговаривался. У 26-55% пациентов, писал он, «физическая и ментальная реабилитация сопровождались полным восстановлением сексуальной активности». Так как же? У 26% или 55%? Не суть важно. Тестикулярное безумие было в полном разгаре. В 1920 году в барах подавали напиток под названием «обезьяньи железы», а магазины в Париже продавали пепельницы с нарисованными плачущими обезьянками, прикрывающими причинное место и надписью «Нет, Воронов, ты меня не достанешь». К 1924 году около 750 профессиональных и не очень медиков вовсю орудовали гонадами. Среди них были не только заблудшие и обманутые, но и откровенные шарлатаны. Особенно отличился Джон Бринкли, хирург из Канзаса с поддельным дипломом доктора медицины и собственной радиостанцией. «Человек стар настолько, насколько стары его половые железы». Таков был слоган Бринкли, широко разрекламированный радиостанцией KFKB. Каждое воскресенье дюжина или больше мрачных мужиков из самых отдаленных уголков приезжала на железнодорожную станцию Милфорд, чтобы чудесная операция Бринкли восстановила их сексуальную силу с помощью козлиных семенников. Было время, когда Бринкли использовал за неделю до 40 тагенбургских козлов, живших в загоне за зданием клиники. Он предлагал пациентам лично выбрать донора, как посетители китайского рыбного ресторана выбирают рыбу из аквариума. На слушании его дела в суде, описанном в статье «Удивительная карьера Джона Бринкли», предприимчивый знахарь был вынужден признать, что такая операция не только бесполезна, иммунная система пациента атакует непрошенного гостя, разрушая ткани животного и, в конце концов, абсорбируя их, но зачастую и опасно. Инфекция была обычным делом, и пациенты нередко становились бесплодными, не говоря уж об ущербе для доноров, которых скармливали койотам, когда они лишались своего козлиного достоинства. В наши дни единственные семенники животных, которые имплантируются людям, это силиконовые протезы под названием «ньютиклс», предназначенные для кастрированных домашних питомцев. Силикон одобрен Управлением по контролю над продуктами и лекарствами как материал для имплантатов женской груди и кучи других разнообразных частей человеческих тел. Но никто не заплатил миллионы долларов, которые понадобились, чтобы создать имплантаты яичек для пациентов, больных раком, одобренные Управлением, в основном потому, что случаи рака яичек слишком редки, чтобы дело того стоило. Посему мужчины с ампутированными яичками могут заказать ньютиклс и сделать пластическую операцию, чтобы установить их на место. Также они могут, если им нравится вызывать пересуды, заказать у ньютикл бейсболку или банный халат. Последнее предполагает загадочный сценарий, где владелец ньютикл внезапно распахивает халат для обозрения. Недавнее добавление в линию сопутствующих товаров фартук для барбекю. Он не популярен у покупателей. До тех пор, пока мужчины помалкивают о том, что покупают протезы себе, а не своим домашним животным, у производителя нет никаких проблем. Сейчас ньютикл делает искусственные тестикулы самых разных размеров, от моделей, предназначенных для кошек, до бычьих. Есть надежда, что эта линейка покрывает практически все соответствующие человеческие нужды. Вы, возможно, задаетесь вопросом, зачем кастрированному псу протезы яичек? На сайте ньютикл цитируются слова некоего ветеринара, который утверждает, что этот продукт полезен для самооценки питомца. Я позвонила изобретателю ньютиклс Грегу Миллеру, чтобы поговорить об поразившем меня пассаже относительно самооценки животных, и он поведал о том дне, когда кастрировал своего бладхаунда Бака. Я никогда этого не забуду. Его только-только привезли от ветеринара, он проснулся и начал вылизываться. Посмотрел вниз, а потом снова наверх, на меня. Он понял, что их больше нет, и долго пребывал в депрессии. Миллер признает, что успешная продажа продукции Ньютиклс по всему миру было продано 157 тысяч пар. Объясняются скорее причудами мужчин, владельцев домашних животных, нежели нуждами самих животных. Этот факт подтверждается нередкими попытками заказать размер L для, скажем, гончей. Насколько я могу судить, первыми продавцами генитальной продукции были китайцы. В их случае половые железы не пересаживали, а высушивали и делали из них пилюли или настойки. Китайская «Наука о лекарственных веществах» 1597 года, авторство натуралиста Ли Шицзеня, называет пенисы собак, диких котов и выдр лекарством от импотенции. Некоторые виды выдр считаются более эффективными, чем иные. Для охоты за ними женщины идут в лес. Выдра чует их и прыгает на женщину. И ее невозможно оторвать иначе, чем задушив до смерти. Пенис такого животного считается очень ценным. Я решила, это потому, что такое поведение говорит о необычайной смелости и мужской силе. Или, возможно, потому что при удушении имеет место очень мощная эрекция. Затем, однако, мне пришлось подкорректировать свою теорию, поскольку Ли завершает свой пассаж следующей загадочной фразой. Особенно ценится пенис животного, найденного мертвым, прицепившимся к дереву. Не исключено, что Ли был не очень хорошо осведомлен о физиологии выдр. «Пресноводная выдра, — пишет он, — всегда является самцом и спаривается с гиббоном. Тигриный пенис как лекарство для слабеющего либидо – более позднее добавление китайской фармакопеи. В отчете «Устраст» – группа, наблюдающей за соблюдением прав животных 1993 года, описывается ресторан в Тайчгуне, Тайвань, продающий посетителям-мужчинам суп из тигриного пениса по $320. «Из одного пениса получается 8 порций супа», любезно объяснил метрдотель иностранному телерепортеру. Однако в китайской «Науке о лекарственных веществах» нет ни слова о тигрином пенисе. Здесь описываются целебные свойства тигриных костей, мяса, жира, крови, желудка, яичек для лечения золотухи, желчи, глазного яблока, носа, зубов, клыков, кожи, усов и фекалий, а вот пениса нет. Сходным образом, рог носорога является лекарством от брюшного тифа, головной боли, карбункула, гнойных нарывов и противоядием от болезнетворных испарений ручьев, но не от импотенции. В прошлом браконьеры, промышляющие добычей носорогов, были более изобретательны, чем их современные коллеги, и менее жестоки. Ли пишет, что они ломают гнилую деревянную изгородь, к которой животное любит прислоняться. Когда зверь падает, он не может быстро подняться и его легко убить. Впрочем, ничто не сравнится в оригинальности с тактикой охотников на лесного лангура. Это животное скалится, когда видит людей. При этом его верхняя губа задирается аж выше глаз. Тут подбегает охотник, пригвождает его губу ко лбу и душит зверя. Впрочем, не волнуйтесь. Возможно, это неправда. Ли также пишет, что это животное 10 футов ростом и ступни обращены задом наперед. Чем больше вы читаете Ли, тем больше задумываетесь о его компетентности как натуралиста. Один из самых длинных его пассажей об очищенных жидких фекалиях человека, которые подготавливаются, помещаются в горшок и закапываются в землю для ферментации. Чем дольше они там остаются, тем лучше. Как насчет того, чтобы они остались там навсегда?